Глава 81. Наступило утро, а в расследовании жутких преступлений не появилось ничего нового. Кейт оставалась моим напарником. Она сама настояла на этом, и я ее поддержал. Казанову она знала лучше, чем мы все вместе взятые. Мы с Кейт следили за просторным красивым особняком ЗАГСа из рощи рядом со старым шоссе на Чапелл-Хилл. Один раз нам сегодня уже удалось мельком увидеть Уика ЗАГСа. Какое счастье! Чудовище проснулось рано и в прекрасном настроении. ЗАГС был высокого роста, с располагающей внешностью ученого. Светлые соломенные волосы гладко зачесаны назад, на лице блестели очки в роговой оправе, его телосложению можно было позавидовать. Около 7 часов утра ЗАГС выскочил за свежей газетой. Передовица была озаглавлена «Охота за Казановой продолжается». Редактор Дармской газеты даже не догадывался, насколько слова попали в точку. Пробежав взглядом первую полосу, ЗАГС небрежно сложил газету и сунул ее под мышку. Сегодня в ней для него нет ничего интересного. Еще один скучный день без происшествий. В 8 ЗАГС снова вышел из дома, ведя за собой детей. Обернувшись к ним, он одарил их ослепительной улыбкой. Примерный папа отводит детей в школу. Мальчик и девочка были одеты так, словно только сошли с витрины бутика для детей. Они казались прекрасными куколками. ФБР проводит ЗАГСа с детьми в школу. «Разве в этом нет ничего необычного, Алекс?» — спросила Кейт. «Две слежки подряд в одном деле?» Ее аналитический ум обрабатывал все аспекты проблемы. Кейт стала так же одержима этим делом, как и я. Сегодня Кейт была одета, как обычно, линялые джинсы, футболка цвета морской волны, кроссовки. Но даже в таком непримечательном наряде она светилась красотой. Скрыть ее ей было не под силу. «Расследование преступлений серийного убийцы всегда необычно. Правда, с таким странным мне не приходилось сталкиваться», — признался я. Мы опять заговорили о проблеме двойникового резонанса. Два человека с уродливо искаженной психикой, которым не с кем поговорить, поделиться самым сокровенным. Никто не мог их понять до тех пор, пока они не познакомились. И тут между двумя маньяками возникла прочная связь. У Кейт тоже была сестра-близнец, в этом случае резонанс проявлялся в положительной форме, а у Казанова и джентльмена он превратился во что-то страшное. Отведя детей в школу, Уик ЗАГС вернулся домой. Он весело насвистывал, направляясь к своему идеальному особняку. Мы с Кейт обсудили тот факт, что Казанова все-таки оказался доктором, хотя и доктором философии. В течение следующих 2 часов ничего особенного не произошло. Мы не видели ни доктора ЗАГСа, ни его жену, прекрасную миссис Казанову. Вторично свой особняк на вершине холма Уик ЗАГС покинул в 11 часов дня. Судя по всему, сегодня он решил не ходить в университет. Согласно расписанию занятий, полученному от декана Лоуэлла, у него должен быть семинар в 10 утра, который ЗАГС уже пропустил. Почему? На площадке перед домом стояли 2 машины. ЗАГС выбрал Ягуар цвета бургундского с рыжевато-коричневым верхом, спортивная модель с 12-цилиндровым двигателем, вторым был Мерседес. Недурно, на жалование профессора. ЗАГС появился на шоссе. Куда он направляется? Собрался навестить своих девушек? Глава 82. Мы двинулись за спортивным Ягуаром Уика ЗАГСа на старое шоссе в Чапелл-Хилл, и не спеша проехали через весь Хоуп-Вэлли мимо роскошных особняков, построенных в 20-30-е годы. ЗАГС, похоже, никуда не торопился. Что ж, пока он играет в свою игру. Мы не знаем правил. Даже не знаем, что это за игра. Казанова. Кайл Крэг вместе с налоговой инспекцией изучал состояние финансовых дел ЗАГСа. По его заданию с 10 агентов проверяли все ниточки, связывавшие ЗАГСа и Уилла Рудольфа в прошлом. Выяснили, что они учились вместе в университете Дьюка. Оба окончили с отличием Фи Бета Каппа, были знакомы друг с другом, но близко не сходились, по крайней мере, открыто. Впрочем, и сам Кайл в то время учился в университете Дьюка на юридическом факультете. И он также окончил Фи Бета Каппа. Когда же маньяки вошли в резонанс? Когда между ними возникла связь? Кое-что мне казалось противоестественным в отношениях Рудольфа и Закса. «А что, если он даст волю своему ягуару?» — спросила Кейт. «Мы осторожно следовали за чудовищем, направлявшимся, как мы надеялись, в свое логово в лесу, к своему гарему, исчезающему дому. Мы ехали за Заксом в моем старом Порше». «Сомневаюсь, что он хочет привлечь к себе внимание», — ответил я. «Хотя спортивный ягуар и Мерседес противоречили этой теории. К тому же ягуару не по силам тягаться с Порше». «Даже с Порше, сделанным в прошлом веке?» — усмехнулась Кейт. «Да». Закс ехал по федеральному шоссе номер 85, затем свернул на шоссе номер 40. Покинув его, он приблизился к Чапелл-Хилл. Мы двигались за ним по городу еще мили две. Наконец Закс остановился у студенческого городка Университета Северной Каролины на Франклин-стрит. «Алекс, все это так странно. Профессор университета, женат, двое детей», — произнесла Кейт. «Перед тем, как напасть на меня, он, наверное, следил за мной из студгородка, долго наблюдал. Похоже, он выбрал меня прямо здесь». «Как ты?» — забеспокоился я. «Если что, скажи, я отвезу тебя домой». Кейт пристально посмотрела на меня. В ее глазах сквозила боль. «Черт побери! Давай как можно скорее разберемся с этим. Возьмем его сегодня. Договорились?» «Договорились», — согласился я. «Ты от нас никуда не уйдешь, Батхет», — пробормотала Кейт. Без четверти 12 на тихих уютных улочках Чапелл-Хилл уже царило оживление. Студенты и профессора заполнили кафе, пиццерии, книжные магазины. Дела во всех главных местах паломничества на Франклин-стрит шли как нельзя лучше. Окунувшись в атмосферу студенческого городка, я словно перенесся назад в колледж Джона Хопкинса на Кресмонт-авеню в Балтиморе. Мы с Кейт следили за Уиком Заксом, отпустив его вперед на полтора квартала. Я понимал, что сейчас ему легко оторваться от нас. Побежит ли он в свой дом в лесу? Повидать девушек? Там ли еще Наоми? Закс мог незаметно для нас скользнуть в бар «Рекорд», в ресторан «Спенки» на углу, выйти через черный вход и исчезнуть. Началась игра в кошки-мышки, и эту игру вел Закс по своим правилам. Пока что все игры ведутся по его правилам. «Он такой самодовольный, уверенный», — заметил я. Закс даже ни разу не обернулся, чтобы проверить, нет ли за ним слежки. Холеный, состоятельный профессор, праздно шатающийся в обеденный перерыв. Впрочем, вероятно, так оно и есть. — Ты в порядке? — обратился я к Кейт. Она не отрывала взгляда от Закса, словно пес, на территорию которого вторгся чужак. Я вспомнил, что где-то здесь, в Чапелл-Хилл, Кейт занималась карате. Нахлынуло много тяжелых воспоминаний. Посещение места преступления и все такое, — призналась она. Уик Закс остановился перед зданием кинотеатра в стиле ретро, точнее, перед доской объявлений, увешанной исписанными от руки листками и отпечатанными плакатами. «Неужели этот подонок собирается в кино?» — возбужденно прошептала Кейт. «Наверное, он хочет бежать от самого себя. Сейчас перед нами разворачивается тайная жизнь Уика Закса. Меня так и подмывает подойти к нему, заглянуть ему в душу». «Да, и меня тоже. Я уже обращал внимание на доску объявлений во время предыдущих посещений Чапелл-Хилл. Несколько заметок были посвящены поиску пропавших людей, исчезнувших бесследно женщин. У меня вдруг мелькнула мысль. На район обрушилась безжалостная чума. И пока никто не в силах остановить ее смертоносное шествие, лекарства против нее нет. Уик Закс, судя по всему, кого-то ждал». «Черт возьми, с кем он собирается здесь встретиться?» — удивился я. «С Уильямом Рудольфом», — ответила Кейт. «Со своим старинным школьным приятелем, лучшим другом». Я тоже уже думал о том, не вернулся ли Рудольф в Северную Каролину. Резонанс мог превратиться в физическую привязанность. В отрицательной форме он основывается на взаимной зависимости. Парочка похищала красивых женщин, а затем истязала их и убивала. В этом заключается их общая тайна? Или существует нечто большее? Внешне Закс выглядит так, как выглядел бы Казанова без маски, — промолвила Кейт. Мы с ней зашли в небольшой кафетерий школьники. Волосы того же цвета. Но почему он не скрывал свои волосы, — произнесла она. Почему надевал лишь маску? Наверное, маска нужна была Казанове вовсе не для того, чтобы скрыть лицо. Может, в мире его бредовых фантазий она означает нечто иное, — предположил я. Может, Казанова — его истинное лицо, в таких случаях маска, аура человеческих жертвоприношений, символизм — все это имеет для него значение. Закс по-прежнему ждал у доски объявлений. Кого? Что? Я чувствовал, что-то не так. Достав бинокль, я осторожно посмотрел на Закса. Его лицо было беззаботным, умиротворенным. Вампир на отдыхе. А не накачался ли он наркотиками? В мудреных транквилизаторах Казанова точно разбирается. В бинокль я прочитал объявление. Разыскивается Каролин Эйлин Девито, разыскивается Робин Шварц, разыскивается Сьюзен Пайл. Сирены в пещере. И вдруг меня осенило. Вот один из возможных ответов — сообщение. Казанова посылает сообщение нам, всем тем, кто сейчас на него смотрит, кто осмелился за ним следить. Я со всей силы ударил ладонью по пыльному стеклу витрины. «Сукин сын играет с нами в логические игры!» — воскликнул я, не обращая внимания на посетителей кафетерия. Пожилой официант с тревогой посмотрел, словно я был опасен, а я действительно был опасен. «В чем дело?» Прижавшись ко мне, Кейт всмотрелась в окно, пытаясь понять, что же я увидел на улице. «Взгляни на плакат у него за спиной. Закс стоит под ним уже 10 минут. Кейт, это его сообщение, предназначенное тем, кто сейчас за ним следит. На ярком оранжево-желтом плакате все сказано предельно ясно. Я протянул ей бинокль. Один из плакатов на доске объявлений резко выделялся на фоне других». Кейт прочитала его вслух. «Женщины и дети голодают, а вы проходите мимо, имея в карманах лишнюю мелочь. Пожалуйста, задумайтесь над тем, что вы делаете. Вы можете спасти жизнь людям». Глава 83. «Господи Иисусе, Алекс!» — сдавленно прошептала Кейт. «Если он не сумеет попасть в дом ужасов, пленницы умрут с голода. А если за ним будут следить, он туда не поедет. Вот что он хочет нам сообщить. Женщины голодают. Задумайтесь над тем, что вы делаете». Я изнывал от желания взять Уика Закса прямо сейчас. Но я сознавал, что мы не сможем сделать с ним ничего. По крайней мере, с точки зрения закона. Любой наш шаг был бы сплошным безумством. «Алекс, смотри!» Тревожно воскликнула Кейт, передавая мне бинокль. К Заксу подошла женщина. Я навел на нее бинокль. Полуденное солнце ослепительно сверкало на блестящих металлических и стеклянных поверхностях. Женщина, стройная и привлекательная, была старше тех, кого похитил маньяк, в черной шелковой блузке, черных кожаных слаксах и черных туфлях. В руках она держала портфель с книгами и бумагами. «Она не подходит под его стандарт», — сказал я Кейт. Судя по виду, ей уже под 40. «Я ее знаю, Алекс. Я знаю, кто эта женщина», — прошептала Кейт. Я вопросительно посмотрел на нее. «Бога ради, Кейт, говори же». «Преподаватель кафедры английского языка. Ее зовут Сьюзен Уэлсли. Студенты прозвали ее «Гулящей Сью». Говорят, она рада завести роман с любым симпатичным студентом». То же самое можно сказать и в отношении доктора Закса, — заметил я. Мы проверили. В университете у него была репутация повесы. Многие годы за ним водились разные грешки, но до сих пор никаких мер дисциплинарного воздействия не принималось. Опять идеальные преступления. Уик Закс и мисс Сьюзен Уэлсли поцеловались прямо под плакатом о голодающих женщинах. Наблюдая за ними в бинокль, я разглядел, что поцелуй был страстным, с участием языков, и объятия тоже пылкие, без стеснения. Верно ли мое предположение относительно сообщений? Может, это всего лишь совпадение, но я сомневался. Видимо, Сьюзен Уэлсли тоже имеет какое-то отношение к Дому ужасов. Может, Казанова действует не один, и перед нами лишь часть какого-то культа извращений? Я знавал подобные примеры. Такое существовало и процветало и в столице нашей Родины. Парочка не спеша побрела по людной Франклин-стрит, направляясь в нашу сторону. Держась за руки, влюбленные остановились у кассы кинотеатра, довольные и счастливые. «Будь он проклят!» «Закс знает, что за ним следят», — произнес я. «Что он затеял?» «Сью смотрит на нас. Вероятно, она тоже знает. Привет, Сьюзен. Какую чертовщину ты задумала, драконша?» Купив билеты, словно обыкновенная влюбленная парочка, Закс и Уэлсли зашли в кинотеатр. Афиша обещала Роберто Бенинье в бурлескной комедии. Неужели Закс настроен смотреть итальянскую комедию? Может ли Казанова быть настолько хладнокровным? Да. Особенно если происходящее является частью его плана. А афиша — тоже сообщение. Алекс, что он хочет нам сказать? То, что происходящее... Для него не более, чем бурлескная комедия. Алекс, у Казановы есть чувство юмора. За это я могу поручиться. Он способен смеяться над своими грязными шутками. Забежав в соседнее кафе «Мороженое», я позвонил из телефона автомата Кайлу Крэгу. Я рассказал ему о плакате «Женщины и дети голодают». Кайл согласился, что это действительно может быть сообщением для нас. От Казановы можно ждать чего угодно. Вернувшись в кафетерий, я узнал от Кейт, что Закс и Сьюзен Уэлсли все еще сидят в кинотеатре и смеются над итальянским комиком Роберто Бенинье. Или Закс смеется над нами? Женщины и дети голодают. Ровно в половине третьего Закс и доктор Уэлсли вышли из кинотеатра и медленно направились назад к пересечению Франклин-стрит и Колумбус-стрит. Прогулка через полквартала продолжалась 10 минут. Затем парочка заглянула в популярный Спенки и пообедала там. «Ну разве не мило? Молодые влюбленные!» — злобно прошипела Кейт. «Будь он проклят! И она тоже! И будь проклят Спенки за то, что их там накормили и напоили!» В ресторане Закс и Сьюзен Уэлсли сели за столик у витрины. «Умышленно?» Они постоянно держались за руки и несколько раз даже поцеловались, нагнувшись друг к другу через стол. Казанова с возлюбленной? Свидание с коллегой? Пока я не улавливал в происходящем никакого смысла. В половине четвертого парочка покинула ресторан Спенки и вернулась к доске объявлений. Еще раз поцеловавшись, теперь уже сдержаннее, они расстались. Закс поехал домой в Хоупвелли. Определенно, Уик Закс играл с нами. В свою собственную игру. Ради удовольствия. Кошки и крысы. Глава 84. Мы с Кейт решили поужинать в заведении под названием «Лягушка и селезень» в центре Дарема. Кейт предложила пару часов отдохнуть от непрерывного напряжения. Я согласился. Сначала Кейт хотела съездить домой. Она попросила меня забрать ее через 2 часа. Я не был готов увидеть ту Кейт, что открыла мне дверь своей квартиры. На ней была необычная простая одежда, к которой я привык. Кейт надела узкое бежевое платье, накинув поверх пестрый пиджак. Длинные волосы она забрала назад, перевязав ярко-желтым шарфом. «Мой наряд для воскресных выходов в свет», — заговорщически подмигнула Кейт. «Вот только на стипендию в ординатуре не очень-то позволишь себе ходить по ресторанам. Так, иногда заглядываю туда, где подешевле». «Сегодня вечером у тебя важное свидание», — насмешливо осведомился я. Однако я не смог бы ответить, кто насмехается над кем. Кейт небрежно просунула руку под мой локоть. «Может быть. Ты выглядишь просто превосходно, очень элегантно и уверенно». Я тоже расстался с повседневной одеждой, решив в кои-то веки раз выглядеть элегантным и уверенным. Путь в ресторан мне не очень запомнился, всю дорогу мы о чем-то говорили. Нам с Кейт не представляло труда находить общие темы. Не помню, что мы ели, что-то вкусное, блюдо традиционной и местной кухни. Кажется, нам подавали мускусную утку, голубику и абрикосы со взбитыми сливками. Но я отчетливо помню Кейт, сидящую напротив меня и положившую голову на тыльную сторону ладони, восхитительный портрет. Помню, как во время ужина она сняла шарф. «Это уж слишком», — сказала Кейт и улыбнулась. «У меня возникла новая теория относительно нас с тобой. Мне кажется, она соответствует действительности. Хочешь ее выслушать?» Несмотря на изнурительное расследование, пока не приносящее никаких плодов, она находилась в приподнятом настроении. Впрочем, и я тоже. «Нет», — ответил пробудившийся во мне чересчур осторожный тип, опасающийся сильных эмоций, мудро пропустив мои слова мимо ушей, Кейт стала объяснять мне свою теорию. «Итак, начну. Алекс, в настоящий момент мы с тобой оба боимся серьезных отношений. Это очевидно». Она осторожно подводила меня к главному, сознавая, как мне трудно будет двигаться вперед. Я вздохнул. Так и не решив, нужно ли мне все это прямо сейчас, я решительно произнес: «Кейт, я почти не рассказывал тебе о Марии. Мы с ней очень любили друг друга, и вдруг ее не стало. Наши отношения длились 6 лет. Я твердил себе, как мне повезло, что я нашел такого человека». Мария думала обо мне то же самое. Я улыбнулся. По крайней мере, так она мне говорила. «Да, я действительно боюсь серьезных связей. В основном я боюсь опять потерять любимого человека». «Алекс, я тоже боюсь потерять близкого человека», — тихо промолвила Кейт. Я едва расслышал ее слова. Иногда она казалась очень стеснительной, и это трогало. В «Ростовщике» есть одна волшебная строчка. По крайней мере, мне она кажется волшебной. «Все, что я любил, у меня отняли, а я не умер». Я взял руку Кейт и поднес к своим губам. Меня захлестнула волна нежности. Я знаю эти слова. В ее карих глазах я прочел озабоченность. Наверное, нам обоим нужно было шагнуть вперед, не думать о риске. «Могу я тебе кое-что сказать? Сделать еще одно искреннее признание, которое дастся мне нелегко?» — спросила Кейт. «Говори. Я хочу о тебе знать все, все, что ты мне расскажешь». «Я боюсь, что умру, как и мои сестры. Боюсь, что у меня тоже рак. Я сейчас в таком возрасте. Я превратилась в бомбу замедленного действия. О, Алекс, я боюсь сблизиться с кем-нибудь и заболеть». Кейт перевела дыхание. Несомненно, ей было очень трудно сделать это признание. Мы сидели друг против друга и держались за руки, неторопливо потягивая вино. Некоторое время мы молчали, привыкая к наплывающим на нас новым чувствам. После ужина мы вернулись в квартиру Кейт в Чапелл-Хилл. Я убедился, что к нам не пожаловали незваные гости. Всю дорогу я пытался уговорить Кейт переселиться временно в отель, но она, как и следовало ожидать, отказалась. Казанова и его жуткие игры превратили меня в параноика. «Ты чертовски упряма», — заявил я, когда мы проверили все двери и окна. «Мне больше нравится агрессивно-независимо», — возразила Кейт. «Это появилось вместе с черным поясом по карате, вторым даном, так что берегись». — Ладно, — усмехнулся я. — Но не забудь, я на 80 фунтов тяжелее тебя. Кейт покачала головой. — Этого недостаточно. — Очевидно, ты права, — — громко рассмеялся я. В квартире на аллее старых дев никто не прятался. Кроме нас двоих, там никого не было. Возможно, это самое страшное. Пожалуйста, не убегай прямо сейчас. Останься хоть ненадолго. Если, конечно, ты не возражаешь, — прошептала Кейт. Я все еще стоял в кухне, засунув руки в карманы. Я хочу находиться только здесь, — ответил я, нервничая и чувствуя себя на взводе. У меня есть бутылка «Шато де ля Шез». Кажется, она так называется. Стоит всего $9, но весьма приличная. Я купила его для этого вечера, хотя тогда еще не знала, когда он наступит, — улыбнулась Кейт. Это было 3 месяца назад. Мы сели на диван в гостиной. В комнате было убрано, но все же оставалось что-то гнетущее. На стенах висели черно-белые фотографии сестер и матери Кейт. Память о самом счастливом времени. Забавный снимок Кейт в розовой форме официантки кафе, где она работала, чтобы оплатить обучение в медицинском колледже. Видимо, именно вином объясняется то, что я рассказал Кейт о Джезе Флениган больше, чем намеревался. После гибели Марии это была моя единственная попытка серьезных отношений с женщиной. Кейт поведала мне о своем приятеле Питере Макграфе, профессоре истории Университета Северной Каролины. Слушая ее, я вдруг спохватился, что мы слишком быстро отбросили его, как подозреваемого. Я не забывал об этом деле даже на один вечер. Вероятно, я пытался бежать, укрыться в своей работе, и все же я решил присмотреться к доктору Питеру Макграфу. Кейт подалась ко мне. Мы поцеловались. Наши губы были словно созданы друг для друга. Мы оба не новички в поцелуях, но, наверное, никогда не получали от них столько удовольствия. — Ты останешься? — Пожалуйста, останься, — попросила Кейт. — Лишь на одну ночь, Алекс. Нам ведь можно не бояться того, что случится. — Да, можно не бояться, — прошептал я в ответ. Я чувствовал себя как школьник. Впрочем, так и должно быть. Я понятия не имел, что делать дальше, как прикоснуться к Кейт, что сказать. Мы снова нежно поцеловались. Я не помню, чтобы когда-либо так нежно целовался. Мы с Кейт отправились в ее спальню, долго перешептывались, крепко прижимаясь друг к другу. Потом вместе заснули. В ту ночь между нами ничего не произошло. Мы были с ней лучшими друзьями и не хотели это разрушать. Глава 85. Наоми, казалось, она теряет последние крупицы разума. Она только что видела, как Алекс убил Казанову, хотя и сознавала, что в действительности этого не было. Но Наоми собственными глазами видела перестрелку. Ее мучили галлюцинации, и теперь она больше не могла останавливать неудержимо накатывающиеся волны призрачных грез. Иногда Наоми разговаривала сама с собой. Звуки собственного голоса действовали на нее успокаивающе. Но большую часть времени она молчала, задумчиво сидя в кресле в своей полутемной тюремной камере. Скрипка лежала на столике, но Наоми уже несколько дней не играла на ней. Теперь у нее появилась новая причина бояться. Может, Казанова больше не вернется? Вдруг его схватили, и он не признается полиции, где держит пленниц. Это ведь его крайнее средство, его дьявольский секрет, последняя черта, козырная карта. А может, Казанову действительно убили в перестрелке? Разве полиция сумеет отыскать место, где он держал своих пленниц? «Произошло что-то серьезное», — размышляла Наоми. «Казанова не появлялся здесь уже 2 дня. Что-то случилось». Ей отчаянно хотелось увидеть голубое безоблачное небо, траву, готические шпили университета, террасы в саду, даже грязно-серый потомок, протекающий через ее родной Вашингтон. Медленно поднявшись с кресла у изголовья кровати, Наоми, шаркая ногами по голому деревянному полу, потащилась к запертой двери. Прижавшись щекой к холодному дереву, она долго стояла, собираясь силами. «Неужели я отважусь на это безумство?» — гадала Наоми. «Подпишу себе смертный приговор». Задерживая дыхание, она вслушивалась в звуки таинственного дома, улавливая любой шорох. Комнаты были отделаны внутри звукоизоляцией, но если производить много шума, звук разнесется по заколдованному зданию. Наоми мысленно повторяла, что именно она скажет. «Меня зовут Наоми Кросс. Кристин, где ты? Зеленоглазая. Я пришла к выводу, что ты права. Нам нужно что-то предпринять. Казанова больше не вернется». Наоми много раз отчетливо пережила то, как она кричит, обращаясь к остальным женщинам, и все же не могла заставить себя произнести эти слова вслух. Она понимала, что наказанием за неповиновение является смерть. За последние 24 часа Кристин Майлз звала ее, но Наоми не ответила. Казанова запретил пленницам переговариваться, и Наоми воочию видела его предостережение. Повешенная женщина, несчастная Анна Миллер, еще одна студентка-юристка. Сейчас Наоми ничего не слышала. Белый шум и только. Статика тишины. Ласковый голос бесконечности. Не было слышно ни шума машин, ни громких выхлопов, ни отдаленных звуков клаксонов, ни даже глухого гула, пролетающего в вышине самолета. Наоми пришла к выводу, что дом находится под землей, спрятан на несколько уровней от поверхности земли. Казанова сам построил это подземелье. Долго думал, мечтал о нем, а затем осуществил свое желание в порыве психопатической ярости. Наоми решила, что подобное возможно. Наконец она собралась с духом нарушить тишину. Она должна поговорить с зеленоглазой Кристин. Во рту у Наоми пересохло, словно его набили ватой. Она облизнула губы. «Ради глотка кока-колы я готова кого-нибудь убить», — прошептала она. «Я готова убить его ради глотка кока-колы. И я убила бы, если бы мне выпал шанс. Я могла бы убить Казанову. Я могла бы совершить преступление. Неужели я так далеко зашла?» Наоми сдавленно всхлипнула. «Кристин!» — неожиданно громко крикнула она. «Кристин, ты меня слышишь? Это Наоми Кросс!» Наоми била дрожь, по щекам текли жаркие слезы. Она пошла против Казановы, нарушила его правила. Зеленоглазая ответила без промедления. Услышав ее голос, Наоми сразу почувствовала себя легче. «Наоми, я тебя слышу. По-моему, нас с тобой разделяют лишь несколько дверей. Я тебя хорошо слышу. Говори, ничего не бойся. Наоми, я уверена, Казановы нет». Наоми больше не задумывалась над тем, что делает. Может, Казановы нет, а может, он здесь. Теперь это уже не имело значения. «Он намеревается нас убить!» — крикнула она. «Случилось что-то серьезное. Теперь он всех обязательно убьет. Если мы собираемся что-нибудь предпринять, надо воспользоваться первой же возможностью». «Наоми права». Голос Кристин звучал гулко, будто доносился из глубокого колодца. «Вы все слышите, Наоми?» «Ну, конечно, слышите. У меня есть предложение, и пусть все его обдумывают!» Наоми закричала еще громче. Ей необходимо было донести слова до всех пленниц. «Когда Казанова в следующий раз соберет нас, нам необходимо одновременно броситься на него. Возможно, он успеет кому-то сделать больно, но остановить всех он не сумеет. Что вы думаете?» Массивная деревянная дверь в комнату Наоми приоткрылась. Из коридора хлынул луч света. Застыв от ужаса, Наоми смотрела на то, как дверь медленно открывается. Сердце больно колотило в грудную клетку. Девушка была не в силах перевести дыхание. Она приготовилась к смерти. Все это время Казанова стоял под дверью, слушал. Дверь распахнулась. «Привет. Меня зовут Уильям Рудольф». Учтиво представился стоящий на пороге высокий и привлекательный мужчина. «Мне ваш план очень понравился. Вот только, боюсь, он не сработает. Позвольте вам объяснить, почему.